Показано, что когда Белый Клык путешествовал по Конахе, многие гражданские лица, казалось, избегали бога чумы. Увидев, как он уходит, они начали разговаривать за его спиной. Конечно, благодаря способностям Белого Клыка, большая часть обсуждений не мог уйти от его ушей. Однако не все разговаривали за его спиной. Когда Учиха Тору в тот день проходил мимо двери дома Хатаки, он услышал взрывы шума. «Мне не нужен кто-то, кто мог бы меня спасти. Как ниндзя, если вы принимаете миссию, вы должны быть готовы пожертвовать ради нее. По моим личным причинам эта миссия провалилась, и деревня понесла тяжелые потери. Это моя вина. Я готов умереть, чтобы извиниться». Когда он прибыл, он увидел, как несколько ниндзя из команды безопасности схватили обычного ниндзя и ушли, в то время как большая группа гражданских лиц собралась вокруг и разговаривала. Даже когда он подошел немного ближе к толпе, Учихе Тору даже не потребовалось проявлять инициативу, чтобы спросить. Он знал, что только что произошло, из обсуждения в толпе. Чунин, которого спас Белый Клык, публично извинился. Он даже хотел покончить жизнь самоубийством, чтобы извиниться, но был остановлен командой безопасности Янбу. Прикоснувшись к подбородку, Учиха Тору почувствовал, что то, что сделал закулисный вдохновитель, было слишком грубым, очевидным и преднамеренным. Простая истина. Если ты хочешь умереть, чтобы извиниться, почему бы тебе просто не покончить жизнь самоубийством дома? Зачем идти в дом Хатаки Сакума? Не для этого ли он капал глазные капли на Белого Клыка? То есть людей, не переживших эпоху интернета, сейчас легче обмануть. В будущих поколениях людей будут узнавать за считанные минуты. Однако, хотя метод и групп, намерение действительно безжалостно. Тысячи людей указали на это, и все разрушено. Это просто борьба за власть, надо ли делать это так безобразно? После этого инцидента репутация, которую Белый Клык заработал в кровавых битвах за Конаху в течение 20 лет, можно сказать, была разрушена одним махом. Сакума Хатаки потребовалось 20 лет, чтобы утвердить титул Белого Клыка Конахи, но за этим стоял вдохновитель, это заняло меньше 20 дней. На следующее утро, когда Учиха Тору снова проходил мимо дома Хатаки, он уже мог чувствовать ауру, исходящую от мощного душевного тела. Учиха Тору чувствовал себя счастливым в своем сердце, но не выражал никакого выражения лица. Он медленно замедлил шаг и приготовился постучать в дверь дома Хатаки. Однако, прежде чем он успел постучать в дверь, он услышал пронзительный крик. После мгновения удивления Учиха Тору немедленно выбил дверь и ворвался внутрь. В комнате Какаши, который всегда был известен своим спокойствием, в этот момент широко раскрыл глаза, а маска, закрывающая его лицо, была почти разорвана, обнажая его испуганное и паническое выражение лица. Напротив Какаши, Белый Клык Конахи, известный во всем мире ниндзя, криво стоял на коленях на земле, кровь капала по всему полу. Кинжал с белым клыком, убивший бесчисленное количество врагов, был вставлен ему в живот, оставив огромную горизонтальную рану, и его внутренние органы вытекли наружу. «Отец, что с тобой?» Какаши набросился на Хатаки Сакума и с некоторым ужасом протянул руку, чтобы коснуться тела Хатаки Сакума, только чтобы обнаружить, что тело его отца уже остыло, и все его тело внезапно начало дрожать. Учиха Тору, ворвавшийся внутрь, взглянул на кинжал Белого Клыка. Благодаря способностям генерала духовного наказания он почувствовал мощную душу, хранящуюся в кинжале Белого Клыка, и внезапно почувствовал себя счастливым. Мягким движением его руки душа в кинжале Белого Клыка была немедленно вызвана Учихой Тору. Душу в мире Наруто нельзя увидеть невооруженным глазом без чакры, и Какаши теперь погружен в горе и панику среди них. Небольшие движения Учихи Тору, естественно, не были замечены. Почувствовав, что он собрал больше могущественных душ, чем когда-либо прежде, если бы не неподходящая атмосфера, Учиха Тору возбужденно рассмеялся бы. Тем не менее, он и Какаши по-прежнему считались друзьями, и у него сложилось хорошее впечатление об Учихе Белом Клыке. Тору неохотно показал грустное выражение лица и потянулся, чтобы поднять сумасшедшего Какаши. Ноябрь 39 года Конахи. Герой войны Конахи, министр Анбу, Белый Клык Хатаки Сакумаге, известный в мире ниндзя, покончил жизнь самоубийством и потряс мир ниндзя. Некоторые люди счастливы, некоторые обеспокоены, некоторые грустны, некоторые счастливы, и большинство из них – несчастные случаи. Конечно, есть еще много людей, которые счастливы, услышав эту новость, Большинство ниндзя в мире ниндзя были вне себя от радости и благодарно хлопали в ладоши. Белый клык путешествовал по полям сражений Второй мировой войны и нажил слишком много врагов. Особенно этот парень был быстрым ниндзя, очень похожим на желтую вспышку. Он был лучшим в стрижке травы, и в ней он убил бесчисленное количество ниндзя и обычных ниндзя. Другие деревни ниндзя ненавидят и боятся его. В глазах других деревень ниндзя он был таким же, как великий король демонов. Его враги ничего ему не сделали, и война ему ничего не сделала. В результате он умер в мирный период. Он покончил жизнь самоубийством по этой нелепой причине, даже потому, что это было самоубийство, поэтому он даже не имеет права пойти к памятному памятнику после смерти, что является просто шуткой. Для других ниндзя деревни это комедийная шутка, но для Канахи это черный юмор. Почти как только новость о самоубийстве Белого Клыка распространилась, деревня Скрытого Песка немедленно направила свои войска к границе страны рек, как будто вот-вот должна была начаться битва. В то же время несколько других крупных деревень ниндзя также предпринимают шаги. В сложившейся ситуации ниндзя Канахи также могут быть уверены, что вот-вот начнется третья война ниндзя. Самоубийство Канахи Белого Клыка не только привело к потере Канахи одной из своих самых высоких боевых возможностей, но и нанесло огромный удар по моральному духу Канахи. Белый Клык на протяжении всей своей жизни прошел через жизнь и смерть и внес бесчисленный вклад в Канаху. Хотя провал этой миссии оказал значительное влияние, это лишь небольшой недостаток белого нефрита. В результате такой храбрый и сильный ниндзя с почти идеальной личностью был вынужден умереть общественным мнением в деревне, что, естественно, заставило всех ниндзя грустить. Эти джонины и высокопоставленные чоунины знали, что эта буря общественного мнения связана с высшим руководством Канахи, и их доверие к высшему руководству значительно снизилось. Однако некоторые простые ниндзя были напуганы трагическим концом Белого Клыка и больше не могли продолжать. Доверяйте своим товарищам. В конце концов, даже такие люди, как Канаха Белый Клык, заплатили ценой своей жизни за спасение своих товарищей. Кто захочет поверить в своих товарищей? Глава 8. Глава 8. Душа добывается. Последствия смерти Белого Клыка набирают обороты, но они не имеют ничего общего с Учихой Тору, студентом ниндзя, который собирается закончить учебу. Будучи первым посторонним, обнаружившим самоубийство Белого Клыка, Учиха Тору был немедленно освобожден после допроса всю ночь. По общему мнению, это дело не имело к нему никакого отношения. Никто не знает, что получил Учиха Тору от этой бури. Вернувшись домой, Учиха Тору закрыл дверь и взволнованно протянул руку. Из его руки возникла слабая голубая световая точка, мгновенно расширившаяся и превратившаяся в образ Хатаки Сакума. Просто тело Канахи Белого Клыка теперь полупрозрачное, а глаза слегка растерянные, и выглядит он тусклым. Учиха Тору уже обнаружил, что души, прошедшие обучение в мире Наруто, кажутся немного отличающимися от мира одного из отвергнутых. Может быть, из-за разницы между чакрой и энергией, души, которые только что были удержаны душами, в основном не обладают полным разумом и мышлением. Однако, пока Тору использует свои навыки, эти души через некоторое время вернутся в сознание. Чем сильнее сила, тем быстрее скорость восстановления. Все это время в руках Тору были только души животных. Первоначально он думал, что человеческие души будут другими, но теперь кажется, что они тоже следуют первоначальным правилам. Легким взмахом руки, под действием техники Джулинг Синданг, душа Хатаки Сакума, изначально парившая в воздухе, мгновенно превратилась в поток света и слилась с телом Учихи Тору. Всего за мгновение Учиха Тору почувствовал, как чакра в его теле мгновенно возросла. Хотя Хатаки Сакума не был хорош в чакре, как силач уровня Каге, чакра в его теле была по крайней мере такой же высокой, как у сегодняшнего Учиха Тору, в 20 раз сильнее. Даже после того, как он превратился в тело души, он не нес в себе чакру, но у него все еще была огромная духовная сила. После интеграции в тело Учихи Тору она увеличилась почти вдвое. В конце концов, чакра в нынешнем теле Учихи Тору немного сильнее, чем у Чоунина, поэтому амплитуда кажется огромной. Увеличение чакры – лишь наиболее очевидное преимущество способности владения душой для Учихи Тору. То, что действительно может изменить Учиху Тору, исходит от собственного сознания Хатаки Сакума. Но как только душа Хатаки Сакума вошла в тело Тору, он почувствовал, что его зрение потемнело, и в его дух мгновенно перетекло множество негативных эмоций. Разочарование, Крах, отчаяние, гнев, беспокойство. Белый клык Канахи, который покончил жизнь самоубийством, очевидно, был полон обиды в своем сердце, и некоторые слухи могли довести его до самоубийства. В некоторой степени белый клык Канахи можно было считать психопатом. Если бы у Хатаки Сакума было немного крови Учиха, он мог бы прямо сейчас открыть Мангикьё и позволить этим высокопоставленным чиновникам в Канахе взглянуть на него. Под воздействием большого количества негативных эмоций глаза Учихи Тору стали кроваво-красными, открывая Шаринган Томоэ. Томоэ в Шарингане продолжала вращаться и, достигнув определенного предела скорости, в одно мгновение разделилась на две Томоэ. В одно мгновение Учиха Тору почувствовал, что качество и количество его чакры в определенной степени увеличились. В то же время мир перед ним стал намного яснее. Помимо увеличения динамического зрения, он также мог видеть, смутно, поток чакры. Просто Учиха Тору сейчас не успел порадоваться. Он надолго прикрыл голову, прежде чем оправился от эмоционального воздействия Хатаки Сакума. Придя в себя, Учиха Тору закрыл глаза, не говоря ни слова, и мысленно спроецировал свой дух в пурпурный особняк. «Я увидел в том духовном мире фигуру, покрытую черным дымом, стоящую здесь». Так называемый темный дым на самом деле является обидой Хатаки Сакума, когда он умер. Это похоже на души животных, которых Учиха Тору поймал в прошлом. Из-за его низкого интеллекта обида – это просто серый дым. А Хатаки Сакума не только обладал могущественной душой, но и умер с большим негодованием. Неудивительно, что в духовном пространстве он превратился в такого большого дьявола. Но на самом деле, после того как Шаринган, поддерживавший Учиху Тору, превратился в двух Томоэ, большая часть этой обиды рассеялась, то есть всего за несколько мгновений весь черный дым исчез. «Я где это? Чистая земля? Извини, Сакума-сэмпай, ты сейчас не отправляешься в чистую землю, но находишься в моем духовном пространстве». Услышав этот слегка знакомый голос, Хатаки Сакума быстро поднял голову и увидел стоящего перед ним Учиху Тору. «Ты, друг Какаши, Учиха. Учиха Тору, это твое духовное пространство, ты удерживаешь мою душу». У Хатаки Сакума было странное выражение лица. Он действительно не мог себе представить, что встретит одноклассника своего сына. В глазах Канахи белый клык Учиха Тору, просто странный Учиха с небольшой мотивацией и чувством трезвости в мире. У него довольно хороший талант, но поскольку он пошел в школу в очень молодом возрасте, его сила средняя, и он не похож на человека, который ограничил свою душу. Это правда, Сакума-сэмпай. На самом деле нелегко найти такую сильную душу, как ты, старший, поэтому мне остается только обижаться. Пока он говорил, Учиха Тору слегка потряс пальцами, и Хатаки Сакума сразу же почувствовал огромное чувство сдержанности, исходящее из его тела. 8 магических навыков мира одного из отвергнутых имеют приоритеты на уровне ошибок в соответствующих областях. В оригинальной работе даже у бессмертной семьи, которая практиковала сотни или тысячи лет, не было сил сопротивляться генералу духовного наказания. Когда Хатаки Сакума был жив, не было необходимости использовать второй меч, чтобы убить Учиху Тору, но после того, как он умер и перешел в состояние души, Учиха Тору хотел контролировать его, но это было всего лишь вопросом мысли. Конечно, Учиха Тору на самом деле не контролировал Хатаки Сакума, он просто показал, что обладает такой способностью, а затем отказался от контроля над душой Хатаки Сакума. Точно так же, как техника Эдатинси, по сравнению с телом, которое жестко контролируется, и телом, имеющим свое собственное «я». Даже если аппаратные условия абсолютно одинаковы, существует огромная разница в силе из-за программному обеспечению, такому как боевой опыт и боевая воля. Учиха Тору, естественно, надеется, что Хатаки Сакума поможет ему. Несмотря на это, Хатаки Сакума также чувствовал на себе сдержанность Учихи Тору. На его лице появилась кривая улыбка, и он сказал, неожиданно, «Я не могу обрести покой даже после смерти. Итак, Учиха Тору, что ты хочешь сделать, оставив мою душу? Это очень просто, Хатаки Сакума-сэмпай, я надеюсь позаимствовать твою силу». «Моя сила?» «Да, моя секретная техника может напрямую заимствовать силу, которую несет душа, контролируемая мной. Пока у вас есть мощная душа, которая может помочь, вы можете легко улучшить свою силу. Хотя я также могу принудительно контролировать душу в своей руке, для сравнения, именно ваше добровольное сотрудничество старший, может максимизировать эффект этой секретной техники. Глава 9. Переговоры с белым клыком. Я понимаю. Хатаки Сакума вздохнул и на мгновение даже почувствовал легкую иронию. Он не ожидал, что всю свою жизнь был инструментом, а теперь даже после смерти не сможет жить спокойно. Видя депрессивное и упадническое настроение Хатаки Сакума, Учиха Тору на мгновение задумался, а затем продолжил. «Сакума-сенпай, я знаю, что ты, возможно, не сможешь смириться с мыслью о том, что твоей душой будут управлять, но если ты подумаешь об этом по-другому, разве это не эквивалентно тому, чтобы прожить свою жизнь заново? Ты выполнил свои обязательства перед Конохой. Тебе больше не нужно думать о многом. Ты можешь жить полностью для себя. Самое главное, разве ты не хочешь увидеть текущее состояние твоего ребенка Какаши?» И действительно, когда упомянули Какаши, Хатаки Сакума, который все еще выглядел плохо, внезапно немного рассердился. Он с некоторым беспокойством посмотрел на Учиху Тору и тихо спросил: «Какаши, как он сейчас, что вы думаете?» «Отец, которым я восхищался больше всего, внезапно умер на его глазах, с видимостью покончившего с собой, и он даже не смог после смерти подойти к мемориальному памятнику. Вы можете себе представить, какой удар он получил. В любом случае, ты сейчас выглядишь безжизненным. Я думаю, этот парень может последовать за тобой в любой момент». Лицо Учихи Тору было полно беспокойства, как будто он беспокоился о Какаши. «Даже если он выживет, ведь вы такой яркий пример, я боюсь, что он станет тем человеком-инструменталистом, который живет исключительно ради миссии. Возможно, в будущем он присоединится к темной организации, такой как Корни, а затем станет безжалостным ниндзя, который стирает любые эмоции и хладнокровно выполняет задания. В конце концов, он будет брошен высшим руководством Конохи и умрет в темный и неизведанный угол». Выражение лица Хатаки Сакума дрогнуло. Даже если он услышал преувеличение в словах Учихи Тору, ему пришлось беспокоиться о бедном Какаши. Совершив однажды самоубийство, разум Хатаки Сакума вышел из первоначального состояния. Вспоминая своего нынешнего сына, он внезапно почувствовал чувство сожаления. Было бы хорошо, если бы он умер, но каким бы зрелым ни был Какаши, он всего лишь 8- или 9-летний мальчик. Каким будет Какаши в будущем без него как отца? Как жаль, мой отец погиб, потому что спасал своих товарищей и пренебрегал своей миссией. Предполагается, что Какаши станет хладнокровным ниндзя, у которого нет товарищей, кроме его миссии. Учиха Тору намеренно произнес несколько слов, что сразу же заставило выражение лица Хатаки Сакума стать более обеспокоенным. Даже несмотря на то, что он знал, что Учиха Тору хотела использовать Какаши, чтобы воспользоваться им, как он мог не беспокоиться о твоем сыне? «Ладно, перестань говорить, я буду сотрудничать с твоей секретной техникой, но ты также должен пообещать мне помочь мне хорошо позаботиться о Какаши». Съеденный чувством вины, Хатаки Сакума без особых колебаний согласился на условия Учихи Тору. На лице Учихи Тору сразу же отразилась радость. «Не волнуйся, Сакума-сенпай, проблем нет. Когда придет время, я позволю твоей душе контролировать мое тело и сам увижу текущее состояние Какаши». Заключив соглашение с Хатаки Сакума, белый клык Конохи не мог дождаться, чтобы увидеть текущую ситуацию своего сына. Учиха Тору мало что сказал, он просто позволил белому клыку Конохи овладеть собой, а затем пробрался в особняк Хатаки. Даже если будет использовано тело Учихи Тору, белому клыку Конохи достаточно проявить силу элитного джонина, и его проникновение, естественно, не будет обнаружено Какаши. Видя бесчувственный, равнодушный и замкнутый вид сына, Хатаки Сакума еще раз пожалел о своем самоубийстве. «Тору, ты можешь как-нибудь помочь Какаши? Я очень беспокоюсь о его нынешнем состоянии». Выйдя из дома Хатаки, Хатаки Сакума тут же с тревогой посмотрел на Учиху Тору и спросил: «Теперь, когда вы волнуетесь, что вы делали раньше?» Учиха Тору пробормотал в своем сердце, но он также знал, что если он сможет решить проблему Какаши, то он действительно победит Хатаки Сакума. Просто с психологической проблемой Какаши действительно нелегко справиться. Единственный способ – постоянно взаимодействовать с ним, как Обито и Гай, не говоря уже о том, может ли Учиха Тору быть таким вспыльчивым идиотом. Время, проведенное в одиночестве, достаточно, чтобы у Учихи Тору заболела голова. «Сакума-сенпай, ты отец Какаши. Логически говоря, ты должен лучше просвещать Какаши, чем я, верно?» Учиха Тору, который не мог придумать, как это сделать, просто вернул проблему Хатаки Сакума, и у Хатаки Сакума внезапно появилось горькое выражение лица. Говоря об этом, как известный гений в Конохе, Какаши с детства был ребенком других людей. Никогда не было времени, когда он нуждался в руководстве Сакума Хатаки. Более того, Хатаки Сакума не играл роль доверенного лица дома. «Папа, кто знает, как утешить Какаши?» Увидев молчание Хатаки Сакума, Учиха Тору вздохнула и снова спросил: «Старший, как вы ладили с Какаши в прошлом? Чем вы любите заниматься? Взять его на тренировку? Ладно, похоже, у тебя нет надежды, старший. Если бы это был я, может быть, мне следовало бы стать противником Какаши. В мире Наруто такие пожизненные враги, как этот, часто являются самыми крепкими узами, например, Узумаки Наруто и Учиха Саске, третий Хокаге и Шимура Данза, Орочимару и Джирая, два лучших друга Какаши, Гай и Обито, также считали его своим противником. В конце концов, Какаши смог выбраться из кризиса, и это было как-то связано с двумя его друзьями. Но, если честно, Учиха Тору никогда раньше не бросал вызов Какаши. Наоборот, Какаши несколько раз создавал ему проблемы, намеренно или непреднамеренно. «Может быть, есть какие-то проблемы. У меня нет личности или личности вспыльчивого идиота. Но во имя заботы о Какаши, я найду способ вытащить его из корыта, так что победа не должно быть особых подозрений. Но, если я не воспользуюсь генералом духовного наказания, похоже, сейчас я не смогу победить Какаши». Пока Учиха Тору говорил, он посмотрел на Сакума Хатаки, очевидно, понял, что имел в виду Учиха Тору, и сказал прямо: «Я научу тебя своей собственной технике меча белого клыка, а также стихии грома и стихии ветра. С твоим фундаментом должно быть легко победить Какаши после небольшой тренировки. Тогда решено, Хатаки Сэмпай». Учиха Тору сразу согласился. Он с нетерпением ждал наследства высокого уровня, но ждал его уже давно. Хотя их называют Учиха, потому что они присоединились на полпути, по-настоящему продвинутые различные иллюзии ниндзюцу и использование шарингана внутри Учихи на самом деле недоступны Учихи Тору. И именно из-за имени Учиха Учиха Тору трудно получить наследство высокого уровня из других мест. Теперь, когда он получил душу Хатаки Сакума, у него, естественно, возникла идея унаследовать белый клык Конохи. Конечно, также можно насильно заимствовать силу генерала духовного наказания и медленно исследовать посредством владения. Однако, если Хатаки Сакума сможет лично направлять его на основе владения, то скорость прогресса, естественно, будет выше. Глава 10. Стремительное развитие и фальшивое наследство. В тихом лесу внезапно вспыхнул слабый свет грома, и была замечена фигура, охваченная громом и молниями, движущиеся по лесу с чрезвычайно быстрой скоростью. Огромные деревья диаметром 1 или 2 метра рухнули в одно мгновение. Свет и тень мгновенно прекратились, открыв фигуру Учихи Тору. Он оглянулся и увидел, что срубленное им дерево, короткий меч в его руке сиял слабым светом, как будто это был однофутовый меч. То, что Учиха Тору держит в руке, не является оружием из металла чакры, и с его финансовыми условиями он не может позволить себе такой хороший продукт. Этот короткий меч на самом деле является обычным стандартным оружием. Способность обладать таким острым светом меча полностью обусловлена его превосходными навыками контроля чакры. «Ты так быстро учишься. Я даже Какаши не учил этим вещам», — Хатаки Сакума говорил слабым голосом. «Трансформация чакры уже считается продвинутой техникой техники меча белого клыка. Даже его собственный сын Какаши еще не участвовал в этом аспекте обучения. В результате он оказался в руках Тору, выучил это всего за 2-3 дня. Не только техника клинка чакры, но и остальные техники укрепления тела молнией, а также техники телепортации высокого уровня и техники поддержки меча. Нынешний Учиха Тору освоил их все, но лишь немного менее опытен. Вот и все. Будучи способным так быстро учиться, Учиха Тору имеет небольшое преимущество из-за своей прочной основы. Наблюдение и контроль над телом, обеспечиваемые 2 томо и шаринганами, также полезны, но на самом деле, что действительно позволяет Учихи Тору быстро учиться, это способность генерала духовного наказания. Хатаки Сакума использовал свою способность контролировать тело Учихи Тору для тренировок по ниндзюцу. Эффект обучения за один день был сравним с 2 годами тяжелых тренировок, что почти эквивалентно 5 годам обучения Учиха Тору шаг за шагом. Благодаря такой эффективности обучения Учиха Тору почти овладел большей частью сути владения мечом белого клыка. Остальное – это базовые вопросы, такие как боевой опыт, изменение свойств чакры и глубина изменения формы. Даже если у Чихатору не добьется прогресса в будущем и просто продолжит идти по пути Хатаки Сакума, он в конечном итоге унаследует от 70% до 80% силы белого клыка Канахи, не считая бонуса его шарингана. А почему он унаследовал только от 70% до 80% силы белого клыка Канахи? Это потому, что в дополнение к атрибуту грома белый клык также обладает чакрой атрибута ветра, в то время как собственная чакра у Чихитору имеет атрибуты как грома, так и огня. Хотя развить атрибут ветра послезавтра вполне возможно, и с помощью Хатаки Сакума потребуется максимум год, чтобы развить изменение природы чакры атрибута ветра. Однако теперь, когда он уже рядом, чтобы противостоять войне, у Чихатору по-прежнему мудр. Вложите всю свою энергию в изменение свойств грома. Кстати, Сакума-сэмпай, ты оставил какие-нибудь свитки ниндзюцу? Я чувствую, что мне еще есть куда совершенствоваться в моих навыках владения мечом и ниндзюцу. Изначально я планировал оставить наследство через несколько лет после того, как система полностью созреет. Кстати, почему ты спрашиваешь? Эти ниндзюцу и другие вещи, которые я изучил, должны иметь хотя бы предысторию. У тебя действительно ничего не осталось, основные вещи оставлены Какаши. Что касается более продвинутых, я планирую подождать, пока Какаши исполнится 10 лет и его тело повзрослеет, а затем передать их ему. Ну, старший, ты готов покончить жизнь самоубийством? Ты все еще хочешь принести свои навыки владения мечом в подземный мир? Ты никогда не думал о том, чтобы оставить наследство своему сыну? Я действительно тогда особо не думал. Сам акт самоубийства Хатаки Сакума был чрезвычайно внезапным. Было бы странно сказать, насколько задумчивым был Хатаки Сакума перед тем, как совершить самоубийство. Ведь если бы нормальный мужчина считал своего 8-летнего сына, он бы никогда не покончил жизнь самоубийством из-за каких-то слухов. Конечно, Хатаки Сакума даже не думал о будущем своего 8-летнего сына, и о собственном наследстве он уж точно не думал. Но теперь, когда я думаю об этом, Хатаки Сакума не может не сожалеть об этом. Помимо всего прочего, его сын должен хотя бы оставить наследство. Несмотря на то, что Какаши окончил школу в 5 лет и стал чунином в 6, во всей Конохе его считают уникальным гением. Фактически, достижение Какаши – это как минимум половина заслуги Хатаки Сакума. Если вы перейдете на обычного гражданского ниндзя, нет, если вы с детства заложили хороший фундамент, даже если ваш талант не уступает таланту Какаши, скорость вашего роста будет гораздо медленнее. Теперь без собственного руководства и без наследства, которое он оставил после себя, Какаши определенно не сможет поддерживать те же темпы роста, что и раньше, и из-за этого он может погибнуть в третьей войне ниндзя. Вот и все, Хатаки Сакума-сэмпай, ты управляешь моим телом и тут же записываешь наследство, а потом находишь способ передать его Какаши. Хорошо, это все. Когда Хатаки Сакума контролирует тело у Чихитору, он также может наслаждаться бонусом родословной шарингана. После открытия шарингана Учиха получит не только способность контролировать глаза, но и способность контролировать тело. В противном случае не было бы возможности напрямую копировать ниндзюцу других людей. Благодаря этому методу в сочетании с оригинальной душой Хатаки Сакума почерк, написанный Хатаки Сакума, точно такой же, как почерк, написанный Хатаки Сакума при его жизни. В сочетании с некоторыми уникальными маленькими привычками Хатаки Сакума ни о чем беспокоиться. Какаши что-то подозрительно. После того, как свиток наследства был закончен, Учихатору посмотрел на свиток и спросил о духах вокруг него. «Сакума-сэмпай, как я собираюсь передать этот свиток наследства Какаши? Должен ли я найти тайное место, известное и тебе, и Какаши, и убрать его? Просто отдай свиток Какаши. Я уже написал внутри инструкции, так что никто не заподозрит подозрений. Ты действительно уверен, старший? Раньше я не имел с тобой ничего общего. Слишком неожиданно так внезапно доставать свой свиток наследства. Ха-ха, это не имеет значения. Ты единственный ниндзя, который навещал меня много раз с тех пор, как моя миссия провалилась. Я могу передать тебе свиток наследства. Ну, в таком случае, позволь мне помочь тебе передать этот свиток Какаши. Надеюсь, это поможет ему немного выйти наружу». Услышав это, Учихатору больше не отказывался. Даже если у кого-то были сомнения, это не имело значения, ведь наследство в свитке было абсолютно правдивым. Я считаю, что даже если у этих ниндзя отличное воображение, они не подумают о том, что у Чихатору заточил душу белого клыка. В лучшем случае они будут оплакивать дерьмовую удачу у Чихатору. Более того, благодаря наследству Хатаки Сакума у Чихатору больше не будет вызывать подозрений, если он в будущем будет использовать навыки владения мечом белого клыка. В то же время, вернув наследство, он также сможет приблизиться к Какаши и попытаться просветить его. Глава 11. Общение с Какаши. Я вернулся в особняк Хатаки Сакума. Нынешний особняк Хатаки внезапно стал пустынным. И обычные люди, и ниндзя почти гуляли. На самом деле, это, конечно, не из-за отвращения или страха, а из-за стыда. Можно сказать, что каждый, кто говорил о смерти Хатаки Сакума, был движущей силой этого события, и каждый несет свою долю ответственности. С таким менталитетом, неважно, ниндзя они или обычные гражданские люди, они, естественно, не захотят снова проходить здесь мимо, так как это лишь напомнит им об их прошлых ошибках. Постучав в дверь, увидев, что никто не обращает внимания, Чихатору нахмурился и просто прыгнул во двор. Помимо основных способностей, у генерала духовного наказания есть и некоторые другие небольшие функции, такие как способность воспринимать души. Это позволяет Чихатору называться ниндзя-сенсором, но диапазон восприятия невелик, всего несколько десятков. По мнению Чихатору, душевная волна Какаши всегда находилась в центре комнаты, не двигаясь. Дело не в том, что никого нет дома, просто он не обращает на него внимания. «Какаши, чувак, у тебя дома плесень!» Громко крича, Чихатору выпрыгнул из окна, посмотрел на Какаши, лежавшего на кровати с равнодушным видом, и потянул его прямо наверх. «В чем дело? Если ничего не произойдет, не беспокойте меня, это мой дом!» Какаши взглянул на Чихатору и сказал что-то тихим голосом. Чихатору не мог не нахмуриться и, ничего не сказав, снял свиток сзади и бросил его в Какаши. «Думаешь, я хочу прийти? Это свиток, оставленный Хатаки Сакума Сэмпэем, и теперь он вернулся к тебе». Взяв свиток, Какаши был слегка ошеломлен. Его отец оставил свиток, зачем отдавать Чихатору? Однако это сомнение лишь промелькнуло в его голове. Хотя Какаши в настоящее время находился в упадке сил, единственное, что касалось его отца, было исключением. Какаши, не колеблясь, сразу же взял свиток в руку. Содержимое свитка действительно было написано его отцом. Мало того, что шрифты, стиль письма, тон и т.д. были точно такими же, там были даже некоторые кодовые слова, которые его отец обычно оставлял после себя. Хатаки Сакума однажды научил Какаши: ниндзя есть определенные секретные слова, которые знают только их отец и сын. Когда он увидел содержание, Какаши был еще больше удивлен. Содержимое свитка на самом деле было наследием техники меча белого клыка, оставленным его отцом. Наследование ниндзюцу является главным приоритетом для семей, таких как семьи тайных искусств. Если наследование тайных искусств ускользнет из семьи, наследство должно быть восстановлено, несмотря ни на что, и все ниндзя, унаследовавшие его, должны быть возвращены, убит. Среди них, помимо обеспечения уникальности секретных навыков его семьи, есть еще одна важная причина. Страх, что в ниндзюцу его семьи будут обнаружены некоторые недостатки, и он станет мишенью своих противников. Подобные вещи не являются невозможными. Сами ниндзя – это профессия, которая больше всего ценит интеллект. Достаточно лишь примерного уровня интеллекта, чтобы повлиять на исход сражений ниндзя в пределах определенного диапазона сил, если вся секретная информация будет утечка информации. Для семьи это была катастрофа. Сказав все это иллюстрирует важность наследства. По мнению Какаши, действительно невообразимо, чтобы его отец доверил наследство Чихатору. Конечно, если вы настаиваете на объяснении, это не имеет смысла. Наследство Хатаки Сакума не относится к категории секретных искусств, и даже если оно станет известно, его будет сложно обнаружить. Кроме того, их семья изначально не была семьей ниндзя. Вместо этого они были ниндзя, вышедшими из простых людей, и им вообще не нужно было учитывать проблемы других членов клана. Хатаки Сакума изначально не знал многих ниндзя, и единственным, с кем он поддерживал контакт после несчастного случая, был Чихатору. Вместо того, чтобы оставить наследство себе, он попросил Чихатору передать его ему, вероятно, потому, что боялся, что Анбу обыщет его после самоубийства. Короче говоря, из-за своего доверия к свитку Какаши вообще не сомневался в Учихитору. Даже если он знал, что здесь должны быть и другие вещи, он просто принял решение и не стал расспрашивать об Учихитору. Прочитав свиток в руке, Хатаки Какаши поднял голову и посмотрел на Учихутору. «Отец сказал что-нибудь еще, когда дал тебе свиток». Хатаки Сакума-сенпай ничего не сказал. Он запечатал свиток, а я распечатал его только недавно. Все это обсуждалось между Учихой Тору и Хатаки Сакума, и печать действительно была поставлена на свиток, что не вызвало подозрений Какаши. Вопрос Хатаки Сакума был одновременно деликатным и трудным для объяснения, поэтому Учиха Тору просто не стал его объяснять, оставив все на усмотрение Какаши. Не получив никаких новостей от Учихи Тору, Какаши вздохнул, и выражение его лица снова стало депрессивным. Однако по сравнению с безжизненным, почти безразличным внешним видом в начале, Какаши теперь имеет намек на жизнь. «Хорошо, Какаши, выходи и потренируйся со мной. Как долго ты сидишь дома?» «Возможно, то, что случилось с Хатаки Сакума-сенпэем, сильно ударило по тебе, но, несмотря ни на что, ты не сможешь найти ответ, пока лежа дома. Ответ ты знаешь ответ, который я ищу». Хатаки Какаши поднял голову и взглянул на Учиху Тору, только чтобы увидеть, как он скривил губы. «Разве дело не в том, кто важнее, миссия или товарищи? Хатаки Сакума умер из-за этой проблемы, верно? Разве ты не думаешь об этом?» Какаши поджал губы, а затем через мгновение мягко стиснул зубы. «Как ты думаешь, должны ли ниндзя сосредоточиться на своих миссиях или им следует уделять больше внимания своим товарищам, если ты спросишь меня?» Лицо Учихи Тору было серьезным и осторожным. Оглядевшись, он прошептал: «Тогда, конечно, я думаю, я самый важный. Во-первых, мне нужно просчитать опасность задания, а также отношения между мной и моими спутниками. Для задач с относительно небольшим риском я могу помочь направлять обычных спутников. Если риск относительно высок, то просто найдите способ выжить. Короче, вы должны в первую очередь думать о собственной безопасности, а во-вторых, о собственных способностях. На первое место поставьте собственную жизнь, на второе – своих друзей, с которыми у вас хорошие отношения, а на третье – свои задачи. Что касается просто, это просто знакомый парень, так что я могу поставить это только в конце. Ты правда ниндзя? Это слишком. После того, как Учиха Тору проглотил тарелку ядовитого куриного супа, полную человеческой реальности, глаза Хатаки Какаши расширились, и он был ошеломлен, не зная, что сказать. Напротив, Хатаки Сакума, паривший рядом с Учихой Тору, после этих слов выглядел задумчивым и воодушевленным. Хотя Хатаки Сакума, однажды умерший, не был полностью согласен со словами Учихи Тору, он все же чувствовал, что они имеют смысл. Глава 12. Еще один бой. Увидев, что у Какаши немного несварения желудка из-за тарелки ядовитого куриного супа Учихи Тору, Хатаки Сакума повернулся и посмотрел на Учиху Тору, как будто он действительно надеялся, что Учиха Тору сможет просветить Какаши. Учиха Тору тайно закатил глаза, но он не мог игнорировать своего нынешнего пони номер один, поэтому ему оставалось только продолжать говорить Какаши. «Я знаю, что вы хотите сказать о ниндзя как о инструментах и необходимости подчиняться приказам, или о связях между товарищами, но, пожалуйста, подумайте об этом внимательно. Состоят ли так называемые ниндзя из людей? Поскольку он состоит из людей, невозможно полностью стереть человечество и превратить его в настоящий инструмент. Иначе, если все ниндзя – инструменты, то зачем выбирать Хокаге? Кто такие джонины, чунины и генины? В конце концов, мы все – люди-инструменты. Вы когда-нибудь видели какой-нибудь инструмент, который может управлять другими инструментами? Каждый человек – всего лишь инструмент. Почему мы должны вести войну ниндзя? Есть ли неприязнь между инструментами? Теория инструментов ниндзя – это полное промывание мозгов рядовым ниндзя высшим руководством деревни ниндзя. В ней много логических ошибок, и Учиха Тору не стесняется об этом говорить. Если все ниндзя – это инструменты, то кто же такие Хокаге и Мизукаге, выбранные из ниндзя? Продвинутые инструменты? Но продвинутые инструменты – это тоже инструменты, так почему же они могут управлять другими инструментами? Ваша ударная дрель также может заставить гвозди вбиваться в стену. Все это инструменты, а мировая война ниндзя еще более нелепа, но никто никогда не видел, чтобы молоток и топор в ящике для инструментов случайно ударялись друг о друга. От этих слов у Какаши только закружилась голова, и он произнес с растерянными глазами: «Значит, нам следует больше ценить наших товарищей, разве я этого не говорил? Гораздо важнее ценить себя, чем своих товарищей. Однажды я услышал в некоторых древних книгах поговорку: «Старики похожи на стариков, а люди стары, молодые люди похожи на молодых людей, а люди молоды». Я думаю, что это предложение очень разумно, и большинству людей следует следовать ему в закон их взаимодействия. Старик, мой старик и старик, молодой человек, мой молодой человек и молодой человек происходит от мэнцзы, что означает уважение к старшим в моей семье, что распространяется на уважение к старшим в семьях других людей. Забота о детях в моей семье, которая распространяется и на заботу о других детях семьи. Другими словами, сначала полюбите свою семью, а затем распространите свою любовь на других незнакомцев. Это также истинный менталитет нормальных людей. Даже так называемые святые любят только более широко и глубоко. Все еще существуют различия между близостью и расстоянием, а также различия между внутренним и внешним. Что же касается идеи безграничной любви, любви ко всем обширно и одинаково, такого рода вещи, древние китайцы называли ее Богом. Если человек думает, что может любить всех широко и одинаково, как Бога, то он, по сути, психически болен. Выступление Хатаки Сакума в большей или меньшей степени связано с каким-то психическим заболеванием. Вероятно, это потому, что ему слишком сильно промывали мозги, когда он был молод. Даже когда он подрос, основная причина болезни все еще остается относительно упорной. Конечно, после одной смерти, состояние белого клыка Канахи значительно улучшилось, но у его сына начались проблемы. К счастью, состояние Какаши все еще находится на ранней стадии. После получения свитка наследства от своего отца и неоднократного кормления ядовитым куриным супом и настоящими принципами от Учихи Тору, теперь он выглядит так, будто вернулся со своего потерянного пути. «Я стар, я стар, я молод, я молод, я молод. Я никогда не думал, что ты можешь сказать такую разумную вещь, но почему мой отец выбрал такой путь?» Учиха Тору скривил губы и хотел сказать, что это произошло из-за того, что твой отец попал в беду, страдал психическим заболеванием и не мог какое-то время об этом думать. Однако, учитывая, что душа Хатаки Сакума была рядом с ним и хотела дать ему хоть какое-то лицо, и что, если бы он говорил слишком резко, Какаши мог бы его зарубить, он все же сдержал то, что хотел сказать, и вместо этого говорил мягче. Может быть, это потому, что Хатаки Сакума Сэмпай этого не понимает, что его так волнуют сплетни других людей. Если бы это был я, вся кучка идиотов в школе ниндзя говорила бы обо мне за моей спиной уже 3 или 4 года. Тебе все равно, Какаши, который все еще тщательно думал, не мог не закатить глаза, услышав слова Учихи Тору. Этот парень действительно бесстыден. Но то, что он сказал, верно. Если бы его отец действительно был таким же бесстыдным, как он, его, вероятно, вообще не волновали бы сплетни снаружи. Увидев, что Какаши наконец-то обрел некоторую ловкость и больше не выглядит орудием любви в оригинальном романе, Учиха Тору наконец вздохнул с облегчением, а затем посмотрел на Какаши, как будто он что-то задумал. «Хотите пойти потренироваться? В это время вы сидите дома. Вы давно не ходили на тренировку, верно? Я многому научился из свитков старшего белого клыка. Как насчет этого? Вы хотите учиться друг у друга?» Какаши, который немного оправился, даже его холодное и высокомерное отношение как гения номер один в Канахе немного восстановилось, и он спокойно сказал: «Соревноваться – это нормально. Навыкам владения мечом моего отца научиться нелегко. Если ты чего-то не понимаешь, я могу тебя научить. По крайней мере, с точки зрения основ, даже мой отец признает, что я могу стать мастером». Гордость Какаши вскоре была сломлена выступлением Учихи Тору. На тренировочной площадке я наблюдал, как молния сверкала на теле Учихи Тору и его фигуре со скоростью молнии. Через несколько движений этот знаменитый гениальный ниндзя Канахи уже был прижат к шее коротким мечом Учихи Тору. Это сделало его похожим, он хотел отругать мать. «Как это возможно? Сколько времени прошло с тех пор, как ты получил свиток? За такой короткий период времени ты действительно овладел техникой меча белого клыка. В дополнение к отсутствию чакры атрибута ветра, скорость и дальность атаки Учихи Тору были уменьшены. В остальном разница между Учихой Тору и Хатаки Сакума заключается в том, что чакра недостаточно чиста, а навыки владения мечом недостаточно искусны, боевой опыт еще недостаточен, но общие навыки владения мечом отработаны. Ха-ха, в конце концов, я учиха, и мой шаринган недавно был улучшен. Способность сложного глаза по-прежнему очень полезна. Какаши закрыл глаза и молча уставился на учиху Тору перед собой. Хотя шаринган учихи имеет репутацию копирующего глаза, на самом деле он может лишь копировать некоторые обычные атрибуты ниндзюцу. Например, некоторые ниндзюцу, требующие чрезвычайно высокой способности контроля чакры и изменения свойств чакры, не могут быть скопированы шаринганом. Что касается других, более реальных секретных техник, таких как различные секретные техники, ниндзюцу, связанные с стихией ниян, техники запечатывания, техники барьера, ниндзюцу, ограничение составных пятен крови и другие настоящие секретные техники, шаринган не имеет никакого эффекта. Техника фехтования белого клыка Хатаки Сакума сама по себе относится к категории ниндзюцу, и к ней также предъявляются чрезвычайно высокие требования к способности контроля чакры и изменению атрибутов чакры. Обычный учиха вообще не смог бы изучить ее, если бы его глаза взорвались. Может быть, этот парень на самом деле ученик своего отца? Просто никогда не афишировали это? Глава 13. Майта Гай. Подумав некоторое время об учихе Тору, Какаши тоже подавил свою гениальность и начал спрашивать совета у учихи Тору. Хотя учиха Тору уже освоил технику меча белого клыка, на самом деле он принадлежит к полной эмпирической школе, полагаясь на способность Хатаки Сакума владеть оружием, он непосредственно испытал, как его тело выполняет технику фехтования белого клыка, прежде чем выучить ее. «Да, это может быть», — сказал, что знает это, но не знает почему. Он не знает столько же о теории техники фехтования белого клыка, сколько Какаши. Но, к счастью, душа Хатаки Сакума с ним. Если Какаши ничего не знает, он может позволить Хатаки Сакума интерпретировать это, и тогда учиха Тору сможет повторить это снова. Благодаря Хатаки Сакума, основателю техники меча белых зубов, на вопросы Какаши, естественно, можно легко ответить. Даже некоторые вопросы выходят за рамки свитка наследования, и Хатаки Сакума также может легко дать ответы. Благодаря этому Какаши стал более уверенным в том, что учиха Тору должен быть учеником, тайно принятым его отцом. Однако, поскольку его отец не говорил этого раньше, а нынешний учиха Тору не упомянул об этом, Какаши тоже просто притворился, что ты этого не делаешь, знать что-нибудь. После обучения и руководства Какаши взял на себя инициативу остаться с учихой Тору и приготовил ему еду. Очевидно, хотя Какаши и не полностью вышел из тумана, он значительно улучшился. Но Какаши уже собирался пойти на кухню, как в дверь снова постучали. «А, кто-нибудь еще идет? Какаши, ты знаешь, кто идет?» Учиха Тору был слегка удивлен, когда услышал стук в дверь. После смерти Хатаки Сакума многие ниндзя, то ли из-за стыда, то ли из-за раскаяния, за исключением того времени, когда он только что скончался, приходили к его двери, чтобы выразить соболезнования, а затем перестали навещать его. Кто сейчас выходит наружу? Может быть, это тот дурак Гай, он часто стучится в дверь в это время. Какаши Хатаки сказал с холодным выражением лица, но учиха Тору, который был очень наблюдательным, мог ясно видеть, что уголки его рта были слегка приподняты. Если бы не шаринган, сквозь маску было бы очень страшно, чтобы увидеть. Хотя он и говорил, что был идиотом, после смерти отца только нынешний Майк Кей, страстный идиот, не обращал внимания на эту так называемую атмосферу и каждый день приходил в дом Хатаки. Что касается учихи Обито, будущего хорошего друга Какаши, то, судя по тому, что он даже не знал о смерти белого клыка и был вынужден просить Минато Намикозе рассказать ему об этом, очевидно, что его нынешние отношения с Какаши не слишком близки. «Это Гай, этот парень снова пойдет с тобой драться?» Учиха Тору моргнула и сказал, «У них с Гай хорошие отношения, хотя эти двое кажутся двумя крайностями. Один плохой парень, а другой молодой, но поскольку они оба чужаки среди ниндзя, они более гармоничны. Обычным ниндзя было гораздо проще общаться». Какаши не ответил на вопрос Учихи Тору, а сразу пошел открывать дверь. Громкий голос Гая был ясно слышен, даже если учиха Тору сидел в комнате. «Какаши, присоединяйся ко мне в юношеских упражнениях. Извини, нет времени. Тогда устроим страстную битву. Недавно я освоил мощный прием. Я собираюсь пообедать. О, Тогда я приду к тебе еще раз после обеда. Молодежи нельзя застаиваться. Как раз в тот момент, когда Гай, сказав всего лишь несколько слов, небрежно поговорил с Какашей и уже собирался уходить, позади него внезапно раздался голос. «Разве ты не останешься и не пообедаем вместе?» Гай, ошеломленный на мгновение, Гай, который уже обернулся и увидел Учиху Тору, выходящего из-за спины Какаши. «Тору, почему ты пришел в дом Какаши?» Обычно Гай не был бы так сбит с толку. У Какаши холодный и высокомерный характер, и он не человек с социофобией. «Это нормально, когда дома есть несколько друзей, но нынешнее состояние Какаши не очень хорошее. Должно быть невозможно приглашать людей к себе домой, или даже если он захочет погостить в доме Какаши, он его выгонит, верно?» Размышляя об этом, Гай снова взглянул на Какаши и обнаружил, что текущее состояние Какаши было намного лучше, чем в начале. Хотя его настроение все еще было немного плохим, он уже не был безжизненным. Не смотрите на внешность Гая как на вспыльчивого молодого человека без мозгов. Проблемы с его характером не означают, что у него проблемы с мозгами. Даже самого Гая можно назвать одновременно грубым и прекрасным, был очень обеспокоен тем, что произошло с Какаши. Естественно, после того, как он вышел, состояние Какаши улучшилось. «Я здесь, чтобы провести специальную тренировку с Какаши. Я останусь здесь, чтобы пообедать в полдень. Как насчет этого, Гай, ты тоже хочешь остаться? После ужина у нас совместная специальная тренировка, которая избавит тебя от необходимости бегать. Правда, это здорово, извините за беспокойство. Конечно же, это страстная молодежь. После специальной тренировки я пробегаю по деревне Коноха 30 раз, чтобы отпраздновать это». Глаза Гая были полны слез лазаньи, и он проигнорировал Какаши, который бормотал: «Я не хочу быть с этим идиотом». Он выглядел взволнованным, оттолкнул Какаши и вошел. Пробормотав несколько слов Какаши, он послушно побежал на кухню и продолжил готовить. Что ж, до смерти Хатаки Сакумы персонаж Какаши чувствовал себя немного цундере. Хотя он был немного тронут заботой Гая о своем друге, он все равно выглядел так, будто был обеспокоен. Когда Какаши принес несколько тарелок с едой и поставил их на стол, Учиха Тору еще больше убедился, что у этого парня определенно хорошее настроение. Еда на столе была и мясная, и овощная, довольно сытная. Даже если у ниндзя была больший аппетит, с возрастом количество еды значительно увеличивается. Но может ли этот парень уже уметь готовить в 8 лет? Ниндзя в этом мире еще слишком рано взрослеть. Закончив трапезу, Гай выскочил первым и спросил: «Какаши, Тору, давайте начнем тренироваться. Давайте начнем с бега вверх ногами по Коноха. Похоже, мы не соглашались на такую практику. Извините, я действительно не могу принять такой метод обучения». Они вдвоем отвергли метод тренировок Гай, не сказав ни слова. На самом деле, этот вид запредельной физической подготовки вообще не популярен среди ниндзя. Сила ниндзя исходит из чакры, даже в физических навыках. Без чакры тело из плоти и крови не смогло бы раскалывать горы и скалы. Поэтому, хотя большинство ниндзя могут тренировать свое физическое тело, они лишь поддерживают свое состояние, поскольку как бы они ни тренировали свои мышцы, они не сильно увеличат физические навыки ниндзя. На самом деле, если бы он не практиковал 8 внутренних врат, даже если бы Майта Гай практиковал свои методы обучения до смерти, он смог бы обучать только особого джонина типа тайцзюцу. Но для достижения этого ему нужно было бы быть гением с выдающимся талантом в тайцзюцу. Глава 14. Случайная встреча с врагом. Отвергнув специальный метод обучения Майта Гая, они втроем просто провели общую боевую подготовку в доме Какаши, а затем вернулись в свои дома. Покинув дом Какаши, Учиха Тору направился прямо к своему дому, но когда он был на полпути, он почувствовал, что душевные эмоции Хатаки Сакумы рядом с ним внезапно взволновались. «Что случилось? Ты встретил кого-нибудь знакомого?» Немного странно спросил Учиха Тору, повернул голову, посмотрел в глаза Хатаки Сакума и увидел слегка знакомого ниндзя. Он был уверен, что видел этого ниндзя, но не мог назвать его имени. Он явно не был знакомым. Должно быть, в какой-то момент этот парень произвел на него глубокое впечатление. Кстати, не так ли, это тот парень, Хатаки, тот ублюдок, которого спас Сакума? Так это тот парень, ты хочешь отомстить, Хатаки Сакума Сенпай? Спросил Учиха Тору, и Хатаки Сакума горько улыбнулся. Как я могу отомстить ему теперь, когда я такой? Кроме того, Он еще и ниндзя Канахи. Если ты нападешь на ниндзя без всякой причины, это не принесет тебе никакой пользы. Не волнуйся, не забывай наш возраст. Для ниндзя этого возраста нормально быть импульсивным. Я не думаю, что ты такой импульсивный ниндзя. Разве ты не говорил, что твоя цель в жизни – меньше работать и больше получать? Получать что-то просто так. Подожди, о чем ты говоришь? Мы. Хатаки Сакума не думает, что мы имеем в виду его и Учиху Тору. Он не импульсивный ребенок в своем возрасте, поэтому очевидно, о ком он говорит, разве он не его драгоценный сын? Слова Учихи Тору также подтвердили догадку Хатаки Сакума, и его слабый голос произнес: «Конечно, это мы. Я дам закулисный совет, а потом позволю Какаши и Гае избить этого парня. Никаких проблем быть не должно, верно?» Теоретически, у этого парня и Какаши есть обида за убийство их отца. Какаши просто избивает людей, а он и так очень сдержан. Главный вопрос должен заключаться не только в избиении людей. Похоже, ты, Хатаки Сакума Сенпай, это прекрасно знаешь. Значит, ты доведен до того, что даже не можешь думать о самоубийстве. Услышав снова о своем самоубийстве, Хатаки Сакума немного покраснел. В последние несколько дней, после того как его избил Учиха Тору, Белый Клык Канахи уже почувствовал, что такие вещи были его темной историей. Но сейчас не время беспокоиться о таких вещах, Хатаки Сакума сказал с довольно серьезным лицом. Я видел некоторые проблемы. То, что тот парень Баньян сказал у двери моего дома, очевидно, было призвано пробудить общественное мнение. За ним должен быть кто-то еще. Просто скажи, что за ним стоят высокопоставленные чиновники Канахи. Сакума-сенпай, как ты думаешь, какие высокопоставленные чиновники Канахи стоят за ним? Откуда я мог знать такое? А может, это не верхушка Канахи, а шпионы ниндзя из других деревень ниндзя? Если бы он был ниндзя-шпионом из других деревень ниндзя, его бы уже схватили и пытали, верно? Я не верю, что Канаха проявит милосердие к шпиону, убившему ниндзя твоего уровня. Хатаки Сакума потерял дар речи. Даже если собеседник действительно был шпионом из другой деревни ниндзя, то после того, как он покончил жизнь самоубийством, этот парень должен быть расследован первым. Поскольку другая сторона не была расследована, это, очевидно, произошло потому, что высшие чиновники деревни ниндзя вообще не подозревали, что этот парень был шпионом. Единственная причина заключалась в том, что первоначальное поведение этого парня было приказом старших чиновников деревни ниндзя. Увидев, что Хатаки Сакума замолчал, Учиха Тору тут же покачал головой. Похоже, ты даже не можешь обмануть себя своими словами. Разве ты не боишься привлечь внимание начальства Канахи? Так пусть Какаши возьмет на себя инициативу. Разве это не нормально, что он действует иррационально из-за смерти своего отца? Вы должны знать, что после вашей смерти все общественное мнение претерпело поворот на 180 градусов. Если вы не воспользуетесь этой возможностью, чтобы принять меры сейчас, будет слишком поздно, если вы отложите это на долгое время. Я не верю, что начальство Канахи накажет Какаши за его импульсивное поведение. Хатаки Сакума на мгновение был ошеломлен. Его память сохранилась до дня его смерти, но он не ожидал, что его смерть повлечет за собой ряд последствий. Я не ожидал. После моей смерти общественное мнение изменилось. Первоначально, когда я увидел, насколько пустын был подъезд к дому Хатаки, я подумал, что люди в деревне до сих пор меня ругают. Людям важно умереть, пока они не из тех злых людей, которые разрушают человеческие отношения. Они всегда могут оставить после смерти хорошую репутацию. Ладно, больше ничего не говори. Я уже очень об этом пожалел. Теперь я чувствую, что, должно быть, сошел с ума. Зачем мне думать о самоубийстве? Но даже если есть достаточно оправданий, Кунихика, особенный Бжонин, если тебя не считать, то сила Какаши сама по себе не является его противником. Особенный Бжонин, это не превышает моих ожиданий. Учиха Тору вообще не был тронут. Будучи способным выполнять миссии с уровня с Белым Клыком Канахи, как бы вы об этом ни думали, он не может быть обычным Чунином Гинином. В противном случае минимальный стандарт – это, вероятно, особый Бжонин с определенными специальностями. При выполнении задач это можно расценивать лишь как простую задержку. Однако, поскольку у Учихи Тору уже была идея, у него, естественно, уже были контрмеры. Не волнуйся, Сакума-сэмпай, генерала духовного наказания можно использовать не только на себе. Я могу заставить тебя напрямую овладеть Какаши с помощью генерала духовного наказания. Вы двое изначально отец и сын, и у вас сильная кровная связь, поэтому не будет большой проблемы, когда вы овладеете Какаши. С твоей боевой подготовкой и боевым опытом, Сакума-сэмпай, тебе не составит труда справиться с особым джонином, даже с телом Какаши, верно? Генерал духовного наказания полностью преобразовал тело Хатаки Сакума, сделав его ближе к духам Инмира одного из отвергнутых и обладая способностью напрямую владеть им. Однако только Учиха Тору, который сам культивировал генерала духовного наказания, может полностью использовать духовное тело Хатаки Сакума. Он не только не будет поврежден, но также получит часть собственной силы духа. Если другие будут одержимы, и Хатаки Сакума, и одержимый человек получит определенный урон. То есть Какаши является прямым потомком Хатаки Сакума. Хотя бонуса после владения не будет, обратной реакции не будет. Вот почему Учиха Тору предложил такой план.